Ну, а ты езжай отдыхать. Спасибо за информацию. Понадобишься — вызову. Пойдем, распоряжусь, чтоб тебя отвезли домой. — Домой не надо, — попросил я и пояснил. — Не хочу, чтобы о вчерашнем ЧП узнала Наталья. Зачем ее лишний раз волновать? Она и так сама не своя. — А-а-а, — понимающе протянул майор, — ну тогда сам скажешь водителю, где тебя высадить. Из милицейского такси я вылез у дома Гаманчихи. Что ж, визит в милицию оказался не напрасным, мысленно констатировал, шагая по улице, я. Кое-какие результаты есть, и главный из них — это то, что следователю наверняка удастся найти какие-то следы. Убийца просто не мог их не оставить. Моя сожительница встретила меня в прихожей. Она окинула меня с ног до головы, ее лицо напряглось. — Зачем ты ходил на болото? — тихо спросила она. Я картинно вскинул брови. — На болото? С чего ты взяла? Наталья глазами указала вниз. Я опустил голову и в досаде сжал губы. На моих ботинках предательски зеленела тина. — Понимаешь, — растерянно пробормотал я, лихорадочно подыскивая какое-нибудь убедительное объяснение, но хозяйка не стала дожидаться результатов полета моей фантазии. — Сережа, я запрещаю тебе ходить к этому месту! — в сердцах бросила она. — Хватит с меня уже и одной потери. Это нехорошее место, понимаешь? Очень нехорошее. Обещай мне, что ты забудешь туда дорогу раз и навсегда. — Обещаю, — нехотя проговорил я, скрестив при этом за спиной два пальца правой руки. Над болотом висел туман. Стояла тишина. Я озадаченно повернулся вокруг, недоумевая, как я мог сюда попасть. Вдруг до моих ушей донеслось чье-то грустное пение. Плененный красотой мелодии, я медленно пошел вперед. Кучковатая дымка расступилась, и я оказался на усеянной ромашками поляне. В центре поляны сидела нагая дива. У нее был тонкий грациозный стан, прекрасные золотистые волосы, миловидное лицо, на котором особенно выделялись широкие голубые глаза. Завидев меня, она перестала петь, приветливо улыбнулась и поманила меня к себе. Покоренный силой ее очарования, я подошел ближе. Но только я хотел спросить ее имя, как вокруг меня словно все перевернулось. Белокурая дива куда-то исчезла, а вместо нее появилась грязная, оборванная заморашка с промасленными, неряшливо распущенными и закрывавшими все лицо волосами. Я испуганно отступил. Тишину пронзил жуткий крик. Я проснулся. Наталья, сжавшись в комок, смотрела на окно. Ее глаза были выпучены от ужаса. — Что случилось? — тревожно спросил я. — К нам кто-то заглядывал, — задыхаясь, прошептала моя курортная знакомая. Я спрыгнул на пол. — Теперь этот шутник от меня не уйдет. Выскочив из спальни, я в несколько прыжков очутился в прихожей, отбросил щеколду и резко распахнул входную дверь. Меня обдало сыростью. Снаружи клубился густой туман, похожий на тот, который я только что наблюдал во сне. Освещенный луной, он имел тускло-серебристый оттенок. В его глубине маячила чья-то бледная фигура. Вглядевшись в нее, я оторопел. Это был ребенок. Облаченный в белый саван и окутанный белесой дымкой, он представлялся каким-то полупрозрачным и походил на призрак. Спустя несколько мгновений он исчез. Моя спина покрылась мурашками. — Эй, — робко позвал я, сделав шаг вперед. «Эй!» Но фигура больше не появлялась. Глава 17. Заснуть в ту ночь мне больше не удалось. От обилия последних событий моя голова раздулась, точно воздушный шарик. Загадочное поведение Нигера, выстрелы в лесу, странный сон, леденящее душу видение — все это сплелось в моих мыслях, словно клубок из липких колючек репея, и представляло собой какой-то беспорядочный сюрреалистичный калейдоскоп, который мне никак не удавалось преобразовать в цельную, хорошо различимую картину. Я поднялся, едва забрезжил рассвет. Отрешившись от попыток выспаться, я прошел в ванную, принял прохладный душ, нарезал на кухне бутерброды и вместе с кружкой горячего чая принес их Наталье в постель. — Спасибо, — тихо поблагодарила моя курортная знакомая. Выглядела она скверно. Вокруг ее век набухли коричневые круги, а покрывавшая лицо кожа смотрелась до того натянутой, что, казалось, того и гляди порвется. — Может, тебе стоит обратиться к врачу? — осторожно предложил я. Наталья решительно замотала головой. — Нет, нет, зачем? Со мной все нормально, я в порядке. Просто немного переволновалась. — Я вижу, в каком ты порядке, — проворчал я. Моя курортная знакомая беспокойно вгляделась в висевшее на стене зеркало. Неужели я так плохо выгляжу? Я тяжело вздохнул и развел руками. Придется употребить побольше косметики, — озабоченно проговорила Наталья. Мне обязательно нужно съездить сегодня в магазин. Я заказала электронные весы. В 11 их приедут устанавливать. Неужели это не могут сделать без тебя? Могут. Но лучше при этом присутствовать, чтобы девки потом не брехали, что их не научили ими пользоваться. — А почему они должны брехать? — вскинул брови я. — Ведь это же в их интересах. С электронными весами работать гораздо удобнее. С точки зрения покупателя — да, а с точки зрения продавцов — нет, — кисло усмехнулась моя курортная знакомая. — Ведь с обычными весами легче воровать. Где-то недовесил, где-то обсчитал, и в итоге получается вторая зарплата. А с электронными весами химичить труднее, ведь на них все видно — и точный вес, и точная стоимость. — А-а-а, — протянул я, — теперь понятно. — А что тебе там нужно будет делать? Просто смотреть и все? — В принципе, да. — Так довери это мне. — Ну, если тебе не трудно, брось, — отмахнулся я. — Давай я съезжу, а ты постарайся заснуть. Тебе просто необходимо выспаться, а то ведь так и с ума сойти можно. Дождавшись, когда два добрых молодца в синих фирменных спецовках закончат свои сервисные работы и отбудут во свояси, я присмотрел себе укромное местечко в уголке, уселся на табуретку и принялся наблюдать за торговым процессом. Наталья оказалась права. Продавщиц технический прогресс не обрадовал. Глядя на их кислые физиономии, можно было подумать, что в них только что влили солидную порцию касторки. Первой приободрилась Карасева. — Все, девочки, по местам, за работу! — покосившись на меня, скомандовала она и сняла с двери табличку «Прием товара». Магазин стал наполняться покупателями. — Надь, ты работаешь? — донесся до меня гнусавый, чем-то похожий на гузиный гогот голос. Он звучал настолько колоритно, что я невольно скосил глаза на ее обладательницу. Это была миниатюрная средних лет дама в ярко-красном жакете. Под покрывавшим ее лицо густым слоем пудры просматривалась сетка красных жилок. — Работаю, Люсь, подходи! — отозвалась белокурая продавщица мясного отдела, с прозрачными и голубыми, как у старинной фарфоровой куклы, глазами. Поскольку ее прилавок располагался рядом с моим дежурным постом, я оказался невольным свидетелем завязавшейся между дамами беседы. Женщины поприветствовали друг друга, и на фоне взвешивания небольшой порции сосисок завели речь о Зинке. «Какой ужас! Какой ужас!» — закатив глаза, воскликнула дама в жакете. «А что тут удивительного? Все к этому и шло!» — развела руками белокурая продавщица. «Сама же себя и погубила. Пьянство до добра не доводит». «А ведь я ее в тот день видела», — жалостливо вздохнула Люся. «Возвращаюсь вечером с работы, смотрю, чешет навстречу. Ну, думаю, сейчас, как обычно, начнет деньги в долг просить». «Нет, не начала. Поздоровалась, пошла дальше, вся такая довольная. Я удивилась, кличу: «Зин, ты что, на работу устроилась?» Она обернулась: «А зачем мне работа? Я теперь и без работы буду хорошо жить». «Это как?» «А вот так. Спонсора нашла». «Спонсора?» «Да, спонсора. Так и сказала». Хитро прищурилась и почесала дальше. А спонсор тот, видать, самим дьяволом оказался. Взял да забрал к себе той же ночью. «Довольная, говоришь, шла?» — усмехнулась Надя. «А я неделю назад ее другой видела. Всю перепуганную, бледную как смерть, сижу вечером во дворе, перебираю картошку. Гляжу, летит, как будто за ней кто-то гонится. Глаза от страха, что это тарелка». «Постой, постой», — нахмурила лоб дама в жакете. «Это не тогда было, когда зимнюю вишню по телеку показывали?» «Тогда, в прошлый вторник. Я еще все время на часы смотрела, чтобы не опоздать». «Так ведь я тоже ее в тот вечер видела. Она из леса бежала. Я еще подумала, что это с ней такое случилось?» «А что ей в лесу-то понадобилось? А ты что, не знаешь?» «Нет, вот те раз. Она там клюкву собирала. Она же клюквы на рынке торговала. Пить-то на что-то надо? Всегда со своей авоськой за ней ходила. Такой серой, замызганной, потрепанной». Меня словно хлестануло по лицу. «Серая, потрепанная авоська? Да ведь я ее видел! Тогда, на болоте, возле клюквенных кустов! Вот почему она показалась мне знакомой! Она была в руках у Зинки в то самое августовское воскресенье, когда мы с Натальей гуляли по городу! Прошлый вторник! Так ведь Димка исчез именно тогда!» Ошеломленный таким совпадением, я чуть не подскочил на месте. А вдруг это не совпадение, а связь? Что мы имеем? Зинка пошла в лес за клюквой, вернулась перепуганной. Значит, она там что-то видела. И увиденное было настолько ужасным, что она, забыв про сумку, стремглав пустилась на утек. Уж не стала ли она свидетельницей страшной Димкиной судьбы, и не связана ли с этим каким-то образом ее смерть?